Илюшку не забывай. Твой росток от тебя, коли помочь, из него доброе древо получиться может. Я с тебя на этом проклятом месте за рог беру. А так ты не сомневайся, как договорились, так и будет. Тебя в самый последний раз возьмут. На тех мусорных машинах команде разгрузчиков сам буду. До конца за тобой догляжу. Ну, давай порукаемся, а то больше и не увидимся. Не до того будет. Захар молча приподнялся, обхватил Поливанова. Они трижды неловко поцеловались, и Поливанов всхлипнул. «Один я теперь тут остаюсь», — сказал он, отворачиваясь и пытаясь справиться с собой. «Не хотел я тебе говорить перед таким делом, Захар. Да вроде тоже грех. Второго дня Харитон сгиб». «Как?» — тяжело вырвалось у Захара. «Да как все тут?» Свалился у дробилки. Попался какой-то совсем уж бешеный в охране. Пристрелил. Поливанов поднял голову, и Захар увидел его глаза. «Так что ты, Захар, за всех нас троих идешь». Он не выдержал, моргнул, еще раз всхлипнул и, пятясь задом, исчез, быстро заставив проход вслед за собой мусорными ящиками. Захар не помнил, как прошло время до намеченного часа. Почему-то с того самого момента, как он попрощался с Поливановым, в нем появилась твердая уверенность, что на этот раз дело выгорит. И только в груди до самой последней минуты то было зябко, и воздух в нее приходилось проталкивать с усилием. А затем его передали по какой-то цепочке из рук в руки. Затолкали в кузов последней машины, и едва он успел прикрыться куском мокрой мешковины, забросали слежавшихся пеплом. Потом он почувствовал, что машина тронулась. Его вывезли, как и говорил Аким Поливанов, куда-то в поле. И, пользуясь тем, что охранники и шофер отошли в подветренную сторону, сволокли на землю. Чьи-то руки тотчас прикрыли ему голову той же мешковины и сразу же закидали пеплом, полусгоревшими мелкими костями. Он не мог знать, что именно в этот момент охранники стали торопить пленных. Промерзшим на промозглом ночном ветру, охранникам не терпелось закончить нудную ночную работу. И они заранее радовались теплой казарме, глотку горячего кофе и удобной постели. Один из них, более нетерпеливый, подступил ближе и, разминая ноги, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, поглядывал в сторону поднимавшейся луны, красноватый от поднятого ветром пепла. Бойко и хрипло крикнул: «Шнель! Шнель!» Разгрузочная команда что-то уж подозрительно долго возилась с последней машины, и охранник сунулся еще ближе. Пожалуй, Акиму Поливанову не хватило выдержки. Возможно, охранник так ничего бы и не заметил. Но Захар был еще полузасыпан. Следивший одним глазом за нетерпеливым охранником, а другим за тем, как исчезает под пеплом очертание Захара, Поливанов еще больше насторожился. В машине почти ничего уже не оставалось. А Захар, казалось Поливанову, все проступал из кучи. Придвинется нехрист еще маленько, саданул лопатой. Теперь все одно, внезапно решил Поливанов, и немец тут же, любопытно вытянув голову, стал обходить машину, слегка передвинув автомат. «Господи, благослови!» — — ахнул Поливанов и, высоко вскинув лопату, вкладывая в удар всю свою недюжинную мужицкую силу, которой в него оставалось еще достаточно, рубанул ребром, целясь немцу в голову повыше уха.